13. Яков Израилевич снял очки и принялся протирать их большим клетчатым платком. «Значит, в башню Федерации?» «Восточную», — подтвердил Егор. «Примерно на уровне 60-го этажа. Белка, Яськина подруга, как раз была неподалеку. Ее ждал адресат в медицинском саду. Она и видела. Говорит, параплан подхватила порывом ветра и зашвырнула в древо лианы, оплетающее небоскреб. Она хотела даже подняться, посмотреть, что случилось, но не смогла». «Пауки, птицы, еды», — понимающе кивнул Шапира. «Да, а еще эти, как их, резиновые». «Гуттаперчевые», — поправил Завлап. «Да, они там тоже должны быть». «Еще какие-то особые черви. Яська называла их Алгой-Хархой. Я ни разу про таких не слышал». Яков Израилевич водрузил очки на нос и поглядел на лаборанта поверх стекол. Как всегда, в подобных случаях лицо его приобрело добродушно-ироническое выражение, как у старенького доктора, относящегося к пациенту симпатией, но не питающего иллюзий касательно его умственных способностей. «Вы, юноша, надо думать, Ефремова не читали?» «Нет, а кто это?» «Фантаст и палеонтолог еще советских времен. У него в одном из рассказов описан чудовищный червь из пустыни Гоби, поражающий свои жертвы на расстоянии». Шапира порылся в книжном шкафу и достал потрепанную книжку. На бледно-зеленой обложке красовался стоящий на задних лапах доисторический ящер с замершей перед ним человеческой фигуркой и выше крошечный космолет в окружении звезд. Надпись на книге гласила: «И. Ефремов. Библиотека приключений сердца змеи». «Вот, извольте убедиться». Алгой-Хархой не попадал в руки ни одному из исследователей, отчасти потому, что он живет в безводных песках, отчасти из-за того страха, который питают к нему монголы. Этот страх, как я сам убедился, вполне обоснован. Животное убивает на расстоянии и мгновенно. Что это за таинственная сила, которой обладает Алгой-Хархой, я не берусь судить. Может быть, это огромной мощности электрический разряд или яд, разбрызгиваемый животным. Я не знаю. Егор едва сдержал усмешку. Страсть заведующего лабораторией экспериментальной микологии к фантастике, особенно старой, советской, была общеизвестна. Оставалось только гадать, как получалось, что книга, о которой заходил разговор, всякий раз оказывалась в его заветном шкафчике. «Это я предложил назвать древесных электрических червей в честь твари, описанной Иваном Антоновичем», — похвастался Шапира. «Конечно, у нас не пустыня, да и размерами наши черви уступают Габийскому, но в остальном сходство несомненно. Кстати, впервые мне о них рассказала Яська. Она как-то пыталась забраться на одну из башен и встретила Алгой-Хархоев». «Для людей они опасны?» «Разумеется, юноша», — закивал Завлап. «Но вам стоит опасаться не их. Алгой-Хархои не слишком подвижны. Если напоритесь на них, легко перестреляйте на расстоянии. Другое дело — пауки-птицееды. Они вырастают порой до размеров крупной собаки и имеют неприятное свойство нападать стаей со всех сторон. Вообще-то для пауков это нетипично. Они, как правило, охотники-одиночки». «Пауки, значит?» — Егор задумался. «Помнится, вы что-то говорили насчет средства против насекомых. Тот распылитель, что испытывали партизаны». Шапира снова кивнул. «Споры, пожирающие хитин? Да, конечно. Но должен заметить, пауки хоть и членистоногие, однако к насекомым не относятся». «Но ваши споры на них действуют?» «А как же? Мне принесли куски хитиновых панцирей, подвергшихся воздействию. Отличный, просто превосходный результат». «Вот и хорошо. Вы сможете подготовить для нас два... Нет, лучше три распылителя». «Несомненно, юноша, несомненно. Но я надеюсь, отчет об их действии вы получите, как только мы вернемся». «Только одна просьба, Яков Израилевич. Можно как-то это ускорить? Чем дольше мы тут торчим, тем выше вероятность, что девчонку в башне попросту сожрут. Те же птицееды». Шапира строго посмотрел на него поверх очков. «А вы наглец, юноша. Я даже слов не могу подобрать, какой вы наглец. Где это видано, чтобы мой собственный лаборант ставил мне сроки? Так успеете?» «Что с вами поделать?» Завлап всплеснул руками, признавая капитуляцию. «Но уговор. Вам тоже придется поработать. Мы, сотрудники, заняты. Готовимся к проверке». «Не вопрос, Яков Израилевич». Егор широко улыбнулся, довольный этой маленькой победой. «В конце концов, я, как вы справедливо отметили, ваш лаборант. Хотелось бы, чтобы вы вспоминали об этом почаще». Уголок ржавой двери проскрежетал по бетону. Егор, уже бывавший здесь, ожидал полумрак, едва разгоняемый одинокой лампочкой, могильную тишину и затхлую сырость с отчетливой ноткой разложения. Вместо этого в нос ударил густой запах кислятины, в котором без труда угадывался спиртовый дух. Горячий воздух волнами распространялся от уродливого агрегата, творения кустаря-самогонщика, дорвавшегося до свалки химического оборудования. Центральное место композиции занимал лабораторный автоклав. Выходящая из крышки медная трубка ныряла в бак с водой и криво закручивала змеевиком. Из него в большую колбу с веселым звоном падали капли. Рядом в жестяном чане булькала и исходила подозрительными миазмами густая жижа. «Брага!» — безошибочно определил Шапира. «Интересно, где он сахар раздобыл?» «И дрожжи», — добавил Егор. «Это как раз не вопрос. Не забывайте, юноша, вы в лаборатории микологии. Чтоб здесь да не нашлось паршивого сахаромицес». Творец удивительного образчика алкогольного стимпанка обнаружился в самом дальнем углу. «Сахаромицес – вид дрожжей, обеспечивающий наибольший выход спирта в процессе брожения». В шлепанцах, несвежей майке алкоголички и трениках с пузырями на коленях он раскачивался на трехногом железном табурете, совершал непонятные пасы руками и что-то жужжал себе под нос. Перед ним на потрескавшемся кафеле стены творилось нечто удивительное. Грязно-бурое пятно плесени на глазах потрясенных визитеров превратилось в изображение мужского полового органа, каким его рисовали в прежние времена на стенах вокзальных сортиров. Орган, снабженный парой часто трепещущих ангельских крылышек, порхал по кафелю, изгибаясь и тряся тем, чем и полагалось трясти в подобном случае. Причем двигалась сортирная анимация строго в такт взмахом правой руки дизайнера, сжимающей полуметровый белый стержень. «Да это же жезл порченого!» – оторопел Егор. «Позволяющий управлять трансформацией живых тканей таинственный артефакт, который до сих пор ищут друиды всего леса. После падения черного друида жезл по настоянию бича спрятали здесь, в секретной подвальной лаборатории, устроенной Яковом Израилевичем для самых важных своих экспериментов. Он и жезл пытался изучать, потратил уйму времени, но не добился ровным счетом ничего. А лысый алкаш использует жезл, чтобы изображать на стенах анимированные непристойности. Вот как старается. Размахивает руками, словно заправский дирижер, по-детски выпячивает губу, сопровождая каждое движение звуками «бжжж-вжжж». Похоже, творческий процесс захватил его целиком. Шапир откашлялся. Мартин обернулся, чуть не свалившись с табурета, увидел посетителей, громко икнул и уронил жезл. В электрическом свете блеснули тончайшие нити, связывающие загадочный инструмент с ожившей картинкой. Егор покосился на своего спутника. Доцент Шапира воззрился на Мартина, сжимая и разжимая сухонькие кулачки. Казалось, из глаз его вот-вот полетят молнии. «Ну, сейчас начнется». «И куда ты можешь загнать эту плесень?» «Да куда угодно», — с энтузиазмом ответил Мартин. В отличие от Якова Израилевича, совершенно выбитого из колеи явлением летучей похабщины, он был бодр и весел. Добросердечный Завлаб позволил ему приложиться к колбе, надо полагать, чтобы поощрить к откровенности. И теперь плешивый самогонщик охотно выдавал на гора подробности своей деятельности. В данный момент он рассказывал, как с помощью жезла заставлял колонии плесневых грибков выбираться за пределы лаборатории. «Куда только она у меня не забиралась», — продолжал он, размахивая для пущей убедительности руками. «И в дальние подвалы, и в ректорат, и в шайбу на первом этаже, даже к нам на 12-й этаж. По вентиляционным ходам куда угодно можно доползти, хоть до самого верха ГЗ». Мартин указал на вентиляционную отдушину под потолком. Егор живо представил себе реакцию студентов на крылатый член, порхающий по стенам, и едва сдержал приступ хохота. «Погоди!» — Шапира смотрел на биотеррориста с огромным подозрением. «Откуда ты знаешь, куда оно проникало? Тебя ж там не было? Только не пытайся врать, что все рассчитал. Не может такого быть!» Мартин поспешно отвел взгляд. «А че? Я ж не виноват, что оно видеть может. То есть...» «Это я могу, как бы его глазами. В смысле, не глазами, ясное дело, а чем оно там видит?» «Что?» Завлаб явно ничего не понимал и оттого разозлился еще сильнее. «Кто может видеть? Какие еще глаза? У тебя что, совсем крыша с перепоя поехала?» Выяснилось, что старый алкаш, в числе прочего, научился каким-то образом подключать нервную систему к жезлу, а через него и к самой управляемой плесени. Что меняло бродячие блямби органы слуха и зрения, оставалось загадкой. Несомненно, было одно. Мартин слышал и видел все, что происходило в помещении, куда блямба пробиралась, повинуясь командам жезла. «Все с тобой понятно», — Шапира с отвращением посмотрел на преступника. «За студентками в общаге подглядывать приспособился. Все никак не уймешься, старый ты козел!» Судя по тому, как старый козел потупился, Завлап угодил в десятку. На допрос ушло около часа. Яков Израилевич не знал, что делать. То ли гнать Мартина за шеей, пока тот не учинил очередное безобразие, то ли наоборот, предоставить ему свободу действий в расчете на то, что в процессе удастся раскрыть секреты жезла. Победил второй вариант. Шапира и Егор решили оставить детальное исследование на потом, а пока заняться тем, зачем они сюда явились, зарядить баллоны распылителя. С тем они и направились в другой конец лаборатории, где стояли вытяжные шкафы. Напоследок Егор обернулся. Мартин, глумливо усмехаясь, делал им ручкой. В другой руке он держал жезл. Прозрачные нити вновь тянулись от белого стержня к стене. Летучий член, головка изрядно увеличилась в размерах, и теперь образчик туалетного граффити напоминал гриб на длинной толстой ножке, в такт движением аниматора издевательски махал вслед гостям кургузами-крылышками.